большой знаток русской деревни и родной природы, он не мог не оценить талант Васильева и сделал все, чтобы тот получил нужные деньги. Долг он впоследствии обязан был погашать своими картинами. Теперь, кажется, можно бы и ехать. Но тут на стороне Чахотки в игру вступила еще одна темная сила. Как мещанин Бещина и звания, Васильев подлежал рекрутскому набору. По свойственной ему беспечности он не явился вовремя в присутствие, за что был схвачен и просидел под арестом 3 дня, покуда Крамской, Мясоедов и Ге не собрали 1000 рублей, чтобы внести залог и вызволить Васильева из каталашки. Затем, чтобы не оказаться взятым в солдаты, Васильев был вынужден сделаться вольно приходящим учеником академии и перед самым отъездом собрал и подал несколько прежних своих работ на соискание звания художника. Выехал он с ученическим свидетельством академии, что на 1/2 освобождало от рекрутского набора и служило временным видом на жительство в Ялте. Когда думаешь о жизни Васильева в Крыму, невольно перед глазами встает другое. Белый домик на окраине Ялты с овальной табличкой у двери. Доктор А.П. Чехов. Голая спаленка с узкой больничной койкой. Большое окно в кабинете. За ним виднеются темные свечи кипарисов и далекое море. И еще камин, в который сверху полоской вделана картина. Вечер, луг, 2 стажка. Над ними в пепельно-дымчатом небе теплый ломоть луны. Этот этюд был написан другом Чехова, Исааком Ильичом Левитаном, когда он гостил в Ялте. На ялтинских улочках осыпался миндаль, распускались розы, иудино дерево одевалось в густо-розовый пышный наряд, цвели магнолии, бледно-лиловые крупные кисти, глицинии свисали в нагретых солнцем двориках с гибких плетей ветвей. Но от всех этих неродных прелестей спасал, бывало, написанный Левитаном этюд. Пустяк, казалось бы, полоска грунтованного картона, несколько ударов кисти. Но вот поглядишь, когда сердце сожмет тоска, и будто повеет степными запахами, будто донесется издалека негромкая вечерняя песня. Васильев поселился в Ялте за 30 лет до того, как туда приехал смертельно больной Чехов. Но та же неодолимая тяга к родным краям, к неброской прелести русской природы владела им здесь. «Ведь у меня возьмут все, если возьмут это», — писал он Крамскому. «Ведь я, как художник, потеряю больше половины». Но он не намерен сдаваться. Он должен жить наперекор беде. Здесь, в Ялте, он принимается за картину, в которой хочет выразить свои чувства, всю любовь свою, все, что бережет память сердца. Там не будет ни могучих гор, ни кипарисов, ни пышных южных цветов, ни лазурного моря. Всего лишь омытый дождем мокрый луг под огромным небом, да несколько деревьев вдали, да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч. Когда Крамской увидел присланную Васильевым в Петербург картину «Мокрый луг», он был потрясен. Все в ней, и весенняя чистая зелень, и летучий свет, и неслышный ветерок, зарябивший воду в зарастающем русле реки, и невидные капли дождя на влажной листве деревьев. Все, по словам Крамского, говорило о художнике, необыкновенно чутком к шуму и музыке природы и способном не только передавать, что он видит, но и улавливать общий смысл предметов, их разговор между собой, их действительное значение в духовной жизни человека, как писал Крамской Васильеву. «Нет у нас пейзажиста-поэта в настоящем смысле этого слова», — говорил он. «И если кто может и должен им быть, то это только Васильев». Пожалуй, никто, кроме Крамского, не понимал тогда, как тяжелы дни Васильева в Ялте. Он жил здесь с матерью и младшим братишкой Романом, в котором души не чаял. Жил долетавшими из далекого Петербурга отзвуками успеха новой картины. Жил надеждой на выздоровление. И, как всегда, был шутлив, изящен. И примечание Ивана Николаевича Крамского: держал себя всюду так, что не знающие его полагали, что он, по крайней мере, граф по крови. Прогуливаясь по набережной с тросточкой в руке, он заходил в магазины редкостей. Он любил блеск жизни, дорогие и красивые вещи. «Осчастливьте, купите что-нибудь!» — угодливо изгибался владелец. И Васильев, не в силах устоять, приказывал завернуть персидский ковер или вазу. Он жил на присылаемые обществом поощрения художников скудные деньги и вынужден был принять предложение великого князя Владимира писать крымские виды. Окрестности Ялты, Ливадия, Эриклик были собственностью царствующего дома Романовых, а князь Владимир, президент Академии художеств, понимал, чего стоит 22-летний мещанин без чина и звания, числившийся вольноприходящим учеником. Высочайшие заказы оборачивались для Васильева тяжкой мукой. Он через силу брался за приглупейшие и приказеннейшие виды царских владений. А надежд на выздоровление оставалось все меньше и меньше. Когда бессильные перед чахоткой доктора убеждались, что Крым не помогает, они неизменно говорили: «Ментона, Ницца». Васильев стал готовиться к отъезду, но для выезда за границу необходимо было звание, и он ждал его от Академии, куда подал давно прошение. Совет Академии соизволил, наконец, присудить Васильеву звание классного художника первой степени, но при условии, что вольноприходящий ученик выдержит экзамен из наук. Начинался последний акт одной из тихих и нелепых трагедий российской казенной действительности. ехать осенью в холодный сырой Петербург, сдавать грамматику, арифметику, историю –